В молодости многие вещи кажутся просто разрешимыми. Но не мне, старику, посетовал Тиамид. Почему вы против их свадьбы? Напрямую спросил Дмитрий. Я не говорил, что против. Вы сказали невозможно. Это круче, чем против. Что такое круче? Значительно сильнее. Я не могу объяснить. Сама Эл должна осознать смысл моих слов. А пока она осознает, можно им пожениться? Спросил Дмитрий. Ты забавно размышляешь. Ты хочешь видеть ее счастливой, одновременно желаешь ей боли. Боль неизбежная в нашей обычной жизни. Что бы мы вообще понимали без нее? Ты много знаешь о боли? Достаточно. В меня столько раз стреляли, я разбивался и горел заживо. Я валялся в коме, пережил 3 клинические смерти. Мое полетное время приблизительно равно времени, проведенному в руках врачей. Так что о боли и смерти. Из нас всех больше всех знает только Эл. Еще Оля может быть. Повидала страданий, только чужих. А боли душевной распространяться не стану, она у каждого своя. Вернемся к разведке. Это одна из специализаций Эл, контакт с другими культурами. Она раньше умела вживаться в другую традицию и была спецом по катастрофам. У нее способность такая. И тут Дмитрий понял, что говорит о прошлом. Слово «была» здесь ключевое. А что теперь и в будущем? Вот и мне интересно, вздохнул Тиамид. Кроме умения держать в руках меч и упрямства, я особенных талантов не заметил. Дмитрий утратил свое равновесие, он выглядел озадаченным. Тиамид понял, что первым его порывом было помчаться и выяснить, что Эл в действительности теперь может. Он вспомнил схватку и успокоился. Она может кое-что, остальное всплывет потом, когда будет время проявиться силе. Но тут он решил, что не всплывет само собой. Вы правы. Нам нужно путешествовать. Дмитрий щелкнул пальцами. Двери. Вот что она может найти. Не может, ответил Тиамид. Она пользуется теми, о которых знала прежде. Тогда нас бы тут не было, усомнился Дмитрий. Ты помнишь, в каком месте вы появились? Я нет, не помню. Тут дверей. Идем, я тебе покажу. Тиамид повел Дмитрия за собой. Где-то недалеко от лестницы Тиамид остановился. Открывай. Он указал на дверь. Дмитрий подошел, неуверенно потянул ручку на себя, она подалась. Он стоял на пороге между коридором и большой комнатой его квартиры, откуда Эл перетащила их на остров. Прикосновение заставило его шагнуть назад, и снова была галерея, и Тиамид рядом с хитрым прищуром глаз и улыбкой. Вот видишь, она существует независимо от Эл. На всякий случай он плотно прикрыл дверь. Убедили, кивнул Дмитрий. Димка чувствовал, как уходит основательность из его мыслей, как он теряет собственную точку зрения, что он не понимает ровным счетом ничего, и объяснений у него не найдется, поскольку ситуация ему совсем не знакома. Должен же быть какой-то высший смысл во всем, что творится с ним и его друзьями. Я предоставляю тебе право самому отыскать ответы. Занятие очень увлекательное, с иронией сказал Тиамид. Посоветуйся с друзьями. Вместе вы непременно придумаете очередную версию. Он двинулся назад, Дмитрий отошел к перилам, примостился на них в точности, как недавно Игорь сидел, и замер. В таком состоянии его застала Ольга. Накануне они договорились с Тиамидом встречаться и беседовать. Ольга была очарована этим стариком, готова была часы с ним проводить, слушать его, а если придется, трудиться до упаду. Она теперь хорошо понимала детские чувства Эл, потому что сама была покорена мудростью и глубиной таинственного нового друга. Вид сидевшего в задумчивости Дмитрия ее немного разжалобил. Оля решила, что он переживает стычку с Эл, которую признал ошибкой. Он мог расстроиться не из-за проигрыша, а из-за того, что его порыв не оценили по достоинству. Ольга приблизилась к нему. «Не переживай, никто на тебя уже не сердится», — сказала она. «А?» — очнулся Дмитрий от своих раздумий. Ольга увидела вопрос в его глазах. «Что с тобой?» – спросила она. «Со мной?» – переспросил он, стараясь собраться с мыслями. «Да я вот думаю, что с нами происходит. Что в действительности должно происходить. Куда теперь, а?» «А тебе здесь плохо?» – спросила она. «Ты бурундук непоседливый». Дмитрий метнул в Ольгу недовольный взгляд. Она догадалась, что скука или незанятость тут ни при чем. «Что-то случилось?» – спросила она. «Эл же теперь ни черта не может». Я должен защищать ее, а для этого нужно знать потолок своих возможностей. А как его узнать без доли экстрима? Дмитрий был поразительно растерян. Ольга решила помочь. Ну, насчет ничего не может, ты преувеличил. Вон как она тебя обставила. Может, Эл не желает демонстрировать свои способности? И правильно делает, не с Тиамитом ли ты побеседовал? Ольга догадалась, что так оно и было. Первый разговор с ним ввел ее в состояние оцепенения. То, что Ольга узнала, опечалило ее как врача и друга. Эл в прошлом получила 2 серьезных ранения. Тиамит поведал, что уран – скрытый характер, а они способны проявляться, когда Эл станет тратить себя попусту. Еще одна такая рана. Ее жизнь вытечет, как вода сквозь пальцы. После той беседы Ольга решила не отставать от Тиамита. Во что бы то ни стало, освоить другие способы врачевания. Самые древние, надежные, чтобы в случае опасности для жизни Эл она знала, как поступить. Новость была не просто пугающей. Ольга осознала, что за видимой стороной жизни Эл существует другая, в которой Эл еще сама не вполне ориентируется. Тиамит напустил таинственности, что подхлестнуло Ольгино стремление помочь другу. Озадаченный Дмитрий напомнил ей саму себя. Ольга уверенно сказала: «Надо опять учиться. Боюсь, что наши предыдущие познания здесь мало пригодятся. Теперь я понимаю, почему Элька не стремится обратно в космофлот или в Галактис. Есть цель поважнее полетов». Дмитрий посмотрел на нее и кивнул. «Игорь знает?» – спросил он. «Не уверена. Он весь в творчестве, его сюда за уши не вытянешь. Давай подождем парочку деньков, соберемся и поговорим. Мы тут не случайно. Эл не ради встречи нас сюда привела. Все, что происходит здесь, будет иметь отклик по другую сторону дверей. Важно будет не растеряться. Знаешь, поучи меня меч держать, пожалуйста». И это говорила Оля, которая бросала управление катером в момент опасности. Шарахалась от оружия и боялась неизвестности. Прежде Димка стал бы подшучивать над ней. Теперь смотрел в глаза с уважением и благодарностью. «Завтра после твоей пробежки начнем», – кивнул он. Ольга двинулась своей дорогой. Она все еще была одета в летную форму, не претерпев местного изменения гардероба. Дмитрий вздохнул и снова задумался.